А тогда я бежал, задыхаясь, протирая слезящиеся от газа глаза, с таблеткой болидола под языком, на заплетающихся ногах, бежал среди сотен брошенных щитов, дубин, касок и прочей дряни. Я не останавливался, чтобы подобрать что-то. Не нужно. Мое оружие – память. Я должен все увидеть, все запомнить, чтобы люди знали правду. Ибо горе побежденному, гласит мудрая поговорка, его историю напишет победитель. Соврет, исказит, исклевещет, а мне врать не дано. Я писатель, я русский писатель, один из немногих, почти один посреди сонмов русскоязычных барзописцев. Жизнь повывела нашего брата куда проще ничего не видеть, писать все одно и то ж про пьяненьких и дураковатых русских мужичков, африканочей, воспевать кондовость да замшелость безопасно. Но Россия, она не в одной лишь замшелости возвеличилась и размахнулась на четверть света. Но о том уже боязно не то что писать, а и думать для многих. Русскоязычные ничего не боятся, кроме погромов и возмездия, но доброго они про Русь нашу матушку не напишут, и про народ наш хорошего не скажут, не любят они их, ох, как не любят. Вот и бежал я в клубах дыма и гари, чтобы все видеть, а было что повидать. Не считал я уже ни заслонов, ни кордонов, живой рекой гудела дорога и сама несла ноги. И разрывались, распадались кованные цепи, разлетались гремящими зелеными мисками каски. И будто обезумевший носился и врезался в цепи захваченный грузовик. И цеплялись за него, и падали, и вырывался он из засад, рычал, фырчал, вертелся, и снова шел на таран, и прорывались в бреши люди, и крушились спецавтобусы. Не грузовики, военные да милицейские, разбивали их, взбирались на них и кричали «Ура! Долой оккупантов!» И бежали сметенные стражи, бросая все, им обещали забитых и запуганных, тех, кого сама рука тянется, огладить, ежели не дубиной, то плетью, а пришли воины, не погромщики, не мародеры, не хулиганы и дручины, а именно воины, сильные, смелые, не бьющие лежащих, не преследующие бегущих и побросавших оружие, пришли и сломили их благородные и могучие. И прорывали они только заслоны, громили только машины, которыми их давили, из которых их поливали черт-те какой смесью. Все было залито на сотни и тысячи метров черной дрянью. Мокрые, усталые, отравленные газами, они шли вперед, и не было ни одной тронутой ими палатки. Ни одного задетого киоска, ни единой разбитой витрины. Это шли не боевики, а хозяева своего города, хозяева своей земли. Еще вчера, позавчера, все черные дни меня поражало, с какой ненавистью бьют ОМОНовцы и спецназовцы ногами поверженных ветеранов, бабок и школьников. Чего скрывать, я даже привык к этому зверству. И в этот ярый и благой день я ждал, вот сейчас начнут бить и их самих. Свершится возмездие, и узнают они, каково лежать на мостовой и получать в голову, в живот, в лицо зверские удары кованых сапог. Нет, не били, ни разу, ни единого удара, ни мщения, ни возмездия. Народ и каратели. Каратели и народ. Насколько же они разные. Бесконечный и короткий путь к Дому Советов. Прорыв, надо было видеть все, тогда становилось ясным, почему не щадили себя, с голыми руками шли на бронированных мордоворотов русские люди. Они шли во имя России, шли защищая, освобождая свою родину. А те, тем просто приказали стоять и не пущать, стрелять и бить, но им не приказали умирать. Да даже если бы и приказали, они бы не стали. Не за что и не за кого. За президента? А чего они от него хорошего видели? За мэра с префектами? За усатого взводного? Тот и сам не желал ни за кого подыхать. За навязшую в зубах демократию? Ищите дураков. Ребяткам в серых шинелях, серых бушлатах, касках и броне, увешанных автоматами и дубинами, умирать и даже калечиться было совсем незачем. И потому сильные духом сминали слабых, не помогали ни доллары, ни спецпайки, ни обещанные повышения по службе. А убивать из автоматов своих же русских милиция все же не решалась. Да и опасно было. Тогда бы не стали щадить. Тогда бы автоматы могли перейти в руки восставших, как перешли дубины. Но ни те, ни другие не хотели стрелять друг друга. Это было подлинно русское восстание. И не прав был Пушкин, когда писал «Страшен русский бунт». Он писал про бунт калмыцкий, степной, пугачевский. Русские тут ни при чем. Русские до последней минуты щадят русских, щадят сотворенные руками братьев. И расстроенные, растерянные милицейские полковники да майоры уже не надеялись на рации, уже отброшенные в тылы прорвавшихся, кричали, махали руками «Уводите людей, уводите!». И они не хотели убивать и умирать за Ельциных, Гайдаров, Чубайсов, но нашлись те, кто поднял руку на народ. Через груды битых стекол из пожарных машин, поливавших передовые колонны, теперь разбитых и изуродованных, через рассыпанные по мостовой сникерсы, конфеты, галеты из милицейских мешков, шли мы, бежали, рвались вперед к Белому дому, будто там была какая-то особая правда жизни, будто оттуда сияло это прорвавшееся из тьмы солнце. И сидел на обочине, на бордюрчике, молоденький милиционер, мальчишка белобрысый, и рыдал в открытую, никого не стесняясь и размазывая слезы по щекам. Это вот таких бросили на народ русский те, кто прятался за стенами и запорами. Русские прорывали заслоны русских. Уже ночью, измученный и еле живой, я смотрел и слушал по телевизору злобные, человеконенавистнические призывы наших мастеров культуры, всех этих черниченок и ахиджаковых, шипящих и беснующихся от непомерной ненависти к русским, смотрел и думал, вот вы, нероси, ненавидящие нас, вы послали держать и не пущать нас, русских парней, таких же, как мы. А почему вы не вышли сами? Вы не любите Россию, вы презираете и боитесь русских. Так идите смело с открытым лицом, идите против нас. Нет, вы снова как в 17-м, как в 18-м, прячетесь за русскими спинами и шипите, злобитесь, травите, травите, травите. Это вы приходили за измученной, полуистребленной, гонимой китайскими заградотрядами русской Красной Армии, приходили в черных кожанках палачей и убивали русских тысячами, пытали, лили кровь по подвалам, и теперь вы прячетесь. Ну, выйдите же для честного боя, трусы и палачи, мерзостная слякоть, убивающая плесень. И когда я мучительно терзаю себя, вымучиваю ответ, кто виноват, президент, мэр, милиция, все чаще и чаще прихожу к выводу, да, и они тоже, но уже потом. А в первую очередь виноваты вы, это вы натравливали их, это вы лили черный яд в их сердца, уши и души, это вы всегда ненавидели и боялись Россию, это вы губили ее и продолжаете губить. Анафема вам, вселенским иудам, стравливающим нас из века в век, убийцам России, вы убивали нас, убиваете. Но придет ваш час держать ответ не перед людьми, так пред Богом.